Парижские фокусы. Кончились школьные каникулы. Я не придумал ничего интересного для моей младшей дочери Лизы. Когда она 8-летней приехала в Париж, я легко и находил развлечения. Она покаталась на всех парижских каруселях. Мы исправно посещали тронную ярмарку, где масса аттракционов для детей. Позже мы ходили с ней в кино или, как один из аттракционов, ресторан «Макдональдс». С тех пор столько воды утекло, и Лизе, сами понимаете, стало занятнее сидеть в кино с очередным мальчиком, а американские фастфуды поглощать в компании своих лицейских подружек. Мои намеки на Лувр или импрессионистов отвергались с полуслова. Она их проходила в школе, точнее, со школой. Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом? Но Париж хорош тем, что всегда выручит. Лиза, — сказал я, — пойдем в какой-нибудь необычный музей. По ее ответу я понял, что на этот раз мне выставили оценку выше 10 баллов. Самый необычный музей в Париже и теперь один из самых редчайших в мире. Музей-квартира Владимира Ильича Ленина на улице Мари Рос. По каким-то причинам меня туда не потянуло. Далее, по экстравагантности, следует музей вин и музей магии. Музей вин предполагает обильную дегустацию, а вот этого я особенно в середине дня стараюсь избегать. Таким образом, карта передернутая выпала на музей магии. Музей находится в квартале Святого Павла, старейшем в Париже. Здесь на каждом шагу антикварные лавочки, мастерские художественных ремесел и продают, и показывают нетрадиционные шкафы и кровати в стиле Людовика XIII или предметы, полезные в домашнем быту. Нет, странные статуэтки, столы для спиритических сеансов, деревянные кресла, где в подлокотниках вырезаны хитрые физиономии чертей, медные подсвечники, канделябры, трости и веера с магическими иероглифами, кольца и бусы из полудрагоценных камней, привезенных с Востока, то есть квартал Святого Павла, как бы преддверие музея. Знак того, что вы попадаете в диковинный мир. Музей расположен в подвальном сводчатом помещении, что, естественно, подальше от дневного света и уличной суеты. Вас встречает механическая гадалка. Опустите в прорезь монету, и гадалка вам выдаст билетик с гороскопом и с цифрами, на которые надо ставить при игре в лото. Я потом проверил, типичный обман рабочего класса, но, как сказал Воланд перед концертом в Варьете: «Любезный Фагот, покажи нам для начала что-нибудь простенькое». Простенькое. Музыкальный оркестр, куклы играют на скрипке, на пианино, бьют барабан, дуют в трубу. Чуть сложнее картина на стене, которая при вашем приближении дергается, ломается рамка. Или другая картина, изображающая злого демона. Вдруг лицо демона искажается, а из-за картины появляются картонные руки. Впрочем, фокус распознается быстро. Вы наступаете на какие-то квадраты на полу и приводите в действие механизм. По такому же принципу у совы зажигаются лампочки глаза, сова машет крыльями, крутит головой. На полках книги по черной магии и прозаические магические причиндалы. Кубки, куда вино вливается, но не выливается. Вазы с двойным дном. Ножи, которыми режут пирог, и из полости лезвия выскальзывает бумажка с нужным вам именем. Публику зовут в зал, похожий на студенческую аудиторию. И веселый молодой человек, похожий на студента, демонстрирует фокусы профессионально, четко, но не более того. С гораздо большим интересом я прослушала лекцию по истории магии. Маги появились в Египте в эпоху фараонов. Уже тогда они обладали техникой современных фокусников. Да вдобавок еще какими-то мистическими знаниями. Например, им было известно, что Земля круглая, что за океаном существует континент, впоследствии названный Америкой. Маги могли предсказывать солнечные затмения и землетрясения. Искусство магии перекочевало на Ближний Восток, в Индию и Китай, вернулось в Древнюю Грецию и Рим. Однако в феодальной Европе магия исчезла на 13 веков. Дело в том, что магов путали с волшебниками и колдунами и, не церемонясь, сжигали на кострах. Магия вновь возникла лишь в XVIII веке, когда ученые стали проводить химические и физические опыты, доказывая, что никакой потусторонней силы нет. Знаменитый французский маг и фокусник Робер Уден, бывший часовой мастер, открыл в XIX веке в Париже на итальянском бульваре театр, где каждый вечер отрубали головы и распиливали женщин. Кстати, Уден издавал книги. Вот они, под стеклом, в которых описывал тайны своего ремесла. Технику распиливания и отрубания наглядно демонстрируют в музее в конце вашего визита. Мне не случайно в голову пришло сравнение со студенческой аудиторией. Музей в квартале Святого Павла — это единственная в Европе Академия магических наук под высоким патронатом аж самого Дэвида Копперфильда. Здесь за определенную плату на трехмесячных курсах вас научат ловкости рук и еще кое-чему любопытному. Для затравки показывают начало урока по телевизору и прерывают на самом пикантном месте. Разумеется, выпускникам Академии постоянной работы не гарантируется, но я заметил, что на парижских площадях маги всегда собирают толпы народа. Когда мы с Лизой вышли на улицу, зажглись старинные газовые фонари, якобы газовые фокусы парижской мэрии, и ощущение магии нас не покидало. Хотя мы миновали квартал Святого Павла, более того, фокусы продолжались, ибо дверцы моей машины, оставленные у полицейской префектуры, были не заперты, а я имею привычку проверять замки. Я отвез Лизу домой, и тут выяснилось, что славно поработали парижские фокусники 20 века, вскрыли машину и каким-то образом из салона машины проникли в багажник, откуда вытащили Лизину сумку. Лиза очень расстроилась, ведь в сумке находились черновики для контрольной по математике, одолженные у одноклассницы. Однако представляю себе, как были разочарованы любители легкой наживы. Надеялись на деньги, кредитные карточки, радиотехнику, дорогую косметику, а обнаружили исписанные ученические листки. Наверное, решили, что в данном случае тоже нарвались на магов.